Глава 15. Оу не знал, что в такой ситуации лучше сделать вид, будто случившееся не значит для него ровным счетом ничего. И потому, хотя все обитатели Hot Springs, непосредственно связанные с игорным бизнесом и иными незаконными промыслами, буквально кипели от предположений и домыслов по поводу небывалого налета, а Литл Рок, Курьер, Геральт и Демократ напечатали статьи, для него было важно дать понять всем остальным, что ничего особенного не произошло. Он встал утром, оделся, как всегда, с иголочки, со скотским галстуком на шее, и пошел прогуляться по Сентрал-авеню, приветствуя хорошо поставленным голосом, почти таким же, как у Рональда Колмана, всех, кого знал, а знал он очень многих. Сегодня он имел особенно английский облик, чему способствовали костюмы шерстяной фланели и щеголеватая твидовая шляпа. «Приветствую!» — весело восклицал он при каждой встрече. «Отличный денек, дружище! Держи хвост пистолетом! Фу ты, ну ты! Все дела, как говорят у нас в доброй старой Англии!» Он посетил ланч для правления больницы и завернул в женский клуб демократической партии, где пожертвовал $1000 на ремонт здания, намеченный на ближайшую осень. Он встретился с Раймондом Клинтоном, владельцем дилерского центра «Бьюик», и имел с ним продолжительную беседу на предмет новой модели «Бьюика». «Изумительно красивая машина. Он сказал, что думает заменить свой довоенный лимузин. Пришло время быть современным и жить по-американски. Давно идут сороковые. Мы разделали в пух и прах нацистов и японцев, обзавелись атомной бомбой». Но даже занимаясь общественными делами, он почти непрерывно отправлял рассыльных с приказами для своих служащих, организуя поиск, оказывая давление на полицию, рассылая разведывательные группы, устанавливая наблюдение за офисом Беккера в здании муниципалитета и созывая совещание. Совещание было назначено на 17:30 на кухне новехонького заведения «Райский томатный пирог» сеньора Джузеппе, куда были вызваны папаша Грамли и еще несколько Грамли, занимавших видное положение, Ф. Гарри Херст, Джек МакГаффери и другие. Высокие гости собрались возле мясной кладовой, где висели тысячи колбас и сосисок в связках, гроздьях и гирляндах. Воздух был насыщен запахом моцареллы и томатной пасты. «Ни хрена нет, мистер Медекс», — доложил папаша. «Мои мальчишки прочесали все от и до. Эти койоты как в воду канули. Не знаю, где они залегли на дно, но их не видно ни в одном из этих проклятых отелей и туристских лагерей. Может быть, засели в кемпинге где-то в горах. Вот дерьмо. Чтобы мои мальчики не смогли найти такую толпу народа, похоже, придется искать этих гадов с собаками. Я знаю, где можно раздобыть целую свору ищеек, если и впрямь дойдет до этого. Эти псы унюхают горошину в куче гороха величиной с Канзас. Одну единственную нужную горошину». Он сплюнул здоровенный ком слизи устрашающего желто-коричневого цвета. Даже Оу не пожалел, что не смотрел в другую сторону. Слизь со смачным звуком шлепнулась в раковину. «Ты высвистал парней?» — спросил на своем родном диалекте Оуни верховный барон нью-йоркского Ист-Сайда. «Да, сэр, прикатили мальчики из округа Йейл. Наши гарлинские грамли покажутся ручными рядом с тамошними. Такие скупердяи, что на завтрак пьют собственную мочу». Оуни повернулся к Джеку МакГаффери. «А ты? Ты сделал эти долбанные звонки?» «Да, сэр. Мы можем получить парней с пушками из Канзас-Сити и Сент-Пола уже на следующей неделе, если будет нужно. С оружием вопросов нет, можем идти в настоящий бой. Черт возьми, да ведь их не больше дюжины». «Ага. Но сначала нужно найти этих гадов!» Он обратился к Херсту. «Что вы выяснили?» «Кто бы это ни задумал, он задумал все отлично», — заявил адвокат. «Парни хорошо вооружены и хорошо обучены. Что еще важнее, тот, кто планировал это дело, долго и серьезно думал, на что напасть». «Гарри, что за чушь вы несете?» — резко спросил Оуни. «Посудите сами. Этот человек, кем бы ни был на самом деле, Он, несомненно, изучил Hot Springs с социологической точки зрения. Он понимает, исходя из реального опыта или инстинктивно, что все муниципальные учреждения в той или иной степени захвачены и управляются вами. Поэтому он создает летучий отряд без постоянной базы. У этого отряда нет здесь никаких связей, корней или семей. О нем никуда не докладывают, его нельзя выследить, в него нельзя внедрить шпиона. Бойцов не фотографируют, они не разговаривают с журналистами, а просто наносят удар и исчезают. Это блестяще. Это даже почти законно. «А-а-а», — простонал Оуни, — «чую старого копа». Чую очень старого копа, знающего все их штучки. Старого долбака не держи за дурака. Он снова посмотрел на Джека. Ковбой был чертовски быстрым, остальные так, сосунки. Но ты говорил, что главным был старик. Ты это говорил? Точно это. Но я слышал только имя. Эрл. Эрл — это был отличный выстрел. Что-то в этом роде старик сказал ковбою после того, как тот замочил Гарнета. Но больше никаких имен не называлось. Старый был за главного, а ковбой — кем-то вроде сержанта. — Ладно, — проворчал Оуни. — Они снова наедут на нас, эти ублюдки, можете не сомневаться. Они ищут центральную контору, так как знают, что если покончат с нею, то покончат и с нами. А мы тем временем будем охотиться на них. Поставим людей, чтобы они пасли Беккера. Будем ходить за Беккером по пятам. Он будет связываться с ними и так или иначе выведет нас на них. «Да, сэр», — сказал Флэм Грамли. «Паршиво только то, что Беккер не пришел в офис нынче утром. И когда мы послали несколько парней проверить его дом, там никого не оказалось. Он вывез свое семейство, значит, тоже ушел в подполье». «Он объявится». Ему надо говорить речи и давать интервью. Он мечтает стать губернатором и хочет въехать в губернаторский дворец верхом на этой гребаной истории. Но он всего лишь наглый шустрила. Он меня не пугает. Кто меня пугает, так это проклятый ковбой. Впрочем, на меня уже охотились. Бывало и такое. «О, не умоляю, расскажите», — заинтересовался Гарри. «Слышали про Кола, бешеного пса?» «Да». «В общем, бешеный пес страшно хотел меня замочить. Он захватил моего лучшего человека, раздолбая Джимми Лаптона, и потребовал выкуп. Пришлось заплатить 50 штук, чтобы вернуть Джимми. Он был тот еще чмырь, этот чертов парень. Яйца, как кулаки у долбанного боксера. Начисто безбашенный, но с гигантскими яйцами». «Знаете, в чем урок?» «Нет, сэр». Бо Уэнберг с автоматом в руке застукал его в телефонной будке и сделал из этой затраханной ирландской свиньи кучу дерьма. Так что неважно, какие у него были яйца, автомат расколет любые. А урок вот в чем. Все смертны. Каждый человек рано или поздно сдохнет. После совещания Оуни сел в свой автомобиль и взглянул на часы. Ровно 5, то есть ровно 6 по нью-йоркскому времени. Он сказал водителю, куда ехать. Машина отчалила от ресторана сеньора Джузеппе, проехала по Централ-авеню, повернула на Малверн-авеню и покатила по негритянской части города, мимо отеля PTN и одноименной водолечебницы, мимо забегаловок, горных заведений и домов терпимости, затем повернула на 65-е федеральное шоссе, которое шло в Литл-Рок через Малверн, но проехала по нему совсем немного и остановилась возле бензоколонки на берегу озера Кэтрин. Оуни вышел и прошелся взад-вперед, глядя по сторонам и убеждаясь в том, что за ним никто не следит. Лишь после этого он вошел в помещение бензоколонки, вонючую будку с эмблемой Texaco, построенную в начале 20-х и почти не изменившуюся с тех пор. Дежурный дряхлый старикашка, который, судя по его виду, должен был зваться Зи, Клам или Джетра, кивнул и вышел, не сказав ни слова, но не забыв выставить в окне заметную издалека надпись «Закрыто». Оуни еще раз посмотрел на часы, подошел к холодильнику, достал маленькую бутылочку Кока-Колы, сорвал крышку и выпил содержимое одним глотком. После этого он вытащил из пачки сигарету, вставил ее в мундштук, прикурил от зажигалки Тиффани, стоившей за $200, и глубоко затянулся. Он докурил сигарету до половины, когда телефон зазвонил. Оуни взял трубку. «Да». «Личный междугородный телефонный звонок к мистеру Брауну от мистера Смита из Нью-Йорка», — произнесла телефонистка. «Брауну телефона». «Спасибо, сэр, я вас соединяю». «Спасибо, лапочка». Сначала в трубке потрескивало и хрюкало, но затем шумы утихли, и раздался четкий голос. «Оуни». «Да, это ты, Сид?» «Да». «Че за фигня творится, Сид? Говно какое-то?» «Оуни, говорю тебе, ничего. Здесь завелся парень, желающий надавать мне по яйцам. Какой-то шериф из отставных солдат, вообразивший себя долбанным Томом Дьюи». «Паршиво». «В общем, да. С этим я разберусь сам. Что меня волнует, так это чокнутый Бакхаус Сайджел. И Фрэнк, и Альберт, и мистер Лански, все они любят малость повыдрючиваться. Вдруг он стоит за моими неприятностями. Затеял вышибить меня из бизнеса? Он мог бы кое-что выиграть от этого. Оуни, я же сказал, что задал кое-кому вопросы. И услышал, что он сейчас занят только одним. Засыпает бабками здоровую дыру в земле посреди какой-то пустыни. Та тёлка, что была с ним, ну, это любительница потрахаться, она, знаешь ли, не слишком счастлива и рассказывает, кому попало, какой он мудила. У нее есть дружки. У нее полным-полно дружков, а он оставляет ее одну в Голливуде, чтобы поехать в пустыню и вывалить новую кучу денег в какую-то выгребную яму посреди пустыни. Так вот, я слышал, что девка не сильно скучает. У нее есть кому дать, в том числе Джою Адонису. Значит, у чокнутого найдется достаточно поводов для волнения, прежде чем он захочет добраться до моего огородика? По крайней мере, так я слышал. Но, Оуни, я должен сказать тебе, что большие парни впрямь любят его. Это они послали его в Лос-Анджелес и всегда готовы его выслушать. На твоем месте я приглядывал бы за ним, у него большие планы. Да, планы большие. Только все мысли мои. Это я подарил ему идею. Он думает, что может построить свой чертов Hot Springs в чертовой пустыне. Да ведь там нет ничего, кроме песка. У нас есть природа, есть горы, есть озера, есть... Да! Но в том штате азартная игра не запрещена законом. И можно не опасаться облав и рейдов, не забывая об этом. Это большой плюс. Мы тоже не предполагаем опасаться рейдов. Это ты так говоришь. А знаешь, Оуни, что говорят парни? Оуни, дескать, управляет тихим городом. Именно поэтому они любят ездить туда. Ванны, дамочки, можно поиграть, никаких проблем, никаких стычек с законом. Вот что они любят. Пока ты сможешь обеспечивать это, у тебя не будет никаких проблем. Да. Оуни, лучшее, что ты можешь сделать, забыть об Аксе и следить за тем, чтобы в твоем городе сохранялся покой. Это твой страховой полис. Верно, согласился Оуни. Спасибо тебе, Сид. На обратном пути ему в голову пришла замечательная мысль. «Домой, сэр?» «Нет, нет. Отвези меня в редакцию газеты, а потом позвони папаше Грамли. Скажи ему, чтобы немедленно нашел мать Гарнета Грамли или другую бабу, похожую на нее».